Как-то буднично прошло внедрение нейросети как для самой Айка, так и для меня. Оставив девушку в лечебном сне, я присела на кушетку, которая находилась по соседству с ложем спящей красавицы. Черт, все мои методы, к которым я привыкла, категорически расходились с требованиями Тета. Я искренне считала, что привлекать внимание к себе это вообще не выход. В любой ситуации, нести свет пафоса в мир должны паладины и же с ними. За альянс, все дела, не вот это вот все. Как пересилить себя и действовать в открытую, я не знала. Просто изменить свою натуру было не в моих силах. Как только я попала в этот мир, я была более склонна к пафосным действиям, но сейчас, все, стало сложнее. Было бы легче, владея я хоть каплей ментальной магии, но чего нет, того нет. Единственное, на что хватило моего упаднического настроения, спросить совета. Айка проспит до завтра, так что самое время, как говорится. Пов Израиль, моя внучка каждый день удивляла не только меня, но и всех вокруг. Должно быть, она даже не подозревала, какое влияние оказывает на наш не такой уж и маленький социум. Одно ее появление рождало волну слухов, а каждый шаг рождал вторую. А совет, который она решила у меня попросить, более забавного казуса я не мог припомнить за ближайшую сотню лет. Мало пафоса, Бог требует. Я не знал, смеяться мне или плакать. О, я перенимаю манеру общения этой девочки, даже внутри себя, но сейчас не об этом. Хаем, мало пафоса, ты понимаешь, что говоришь. Я искренне пытался сдержать смех, даже ухмылку на лицо не выпустил. Она действительно не представляет. Надо как-то помягче ей сообщить, решил я про себя. Нет, в чем дело? Нахмуренные бровки привели меня в состояние умиления. Она так не любила что-то не понимать, всегда гордясь своей наблюдательностью. Белла, Белла, тебе не нужно себя пересиливать. Просто не было подходящего случая, чтобы ты заметила, что и так вызываешь восхищение у всех одним своим появлением, тем более, после своего преображения. Задумчивая внучка была привычным зрелищем, решив, что выполнил свою миссию, оставил Беллу наедине с собой. Пожалуй, ей действительно стоит обдумать ситуацию. Нельзя правителю, пусть и весьма завуалированному, не замечать, что происходит вокруг. Конец Пов Азраэля. Пару минут сидела на диване и глупо хлопала ресницами. Пока это была единственная моя мысль. Нет, мыслей было такое количество, что в слова они не могли оформиться даже в моей голове. Перескакивая с одного на другое, наконец, допетрила. Что же, держать Айка 2 недели под наблюдением теперь не имеет смысла. Достаточно будет пары дней. Восхищение, значит, вызываю. Хо, утренние мысли о том, что я могла бы быть богом, теперь не кажутся такими уж неосуществимыми в ближайшее время. Я могла бы начать такой проект, да. Отбросив все мысли, пошла проверить Айка. Забавно это все, конечно, но не время, не время. А вот факт того, что я все же генерирую пафос, радовал. Больше плюшек от Тета. Только вот одежду все же следует поменять. Пора вынимать из закромов тот самый костюмчик, на который я так бережно копила в самом начале, и становиться эльфийским магом природы не только для себя, но и для всех остальных. Да, белый лабораторный халатик, конечно, мне нравился, но что не сделаешь ради имиджа. Пов Антония, с тех пор как Вольтури канули в Лету, моя жизнь определенно стала насыщеннее. Кто же знал, что проверка одного из кланов обернется именно так? Каллин всегда мне импонировал. Карлайл был уравновешенным и спокойным, что редкость для вампира. Любого вампира, но не для него. Помнится, я принял предложение полететь в США с большим энтузиазмом. Ни разу не пожалел. Да, как только Ара принял то судьбоносное решение об атаке европейцев, я понял, здесь виден след Карлайла. Не самого его, конечно, а того, кто стоит за ним. Азраиль, с чего тот так резко переменил сторону, поначалу, было не совсем понятно. Веками он держался в тени Ара, не проявляя никаких прав на Вольтури или любую иную власть, незримо оставляя за собой лишь право голоса в особо важных делах, коих за последние 5 столетий было чрезвычайно мало. Но потом все прояснилось. Родственники. Самая большая мечта подавляющего большинства вампиров – потомки. И Азраиль своих нашел. Причем прямых. Возможность иметь детей от смертных женщин взбудоражила мое сознание. Я отдавал себе отчет в том, что ребенок – важная веха в жизни. И идет это осознание из моего воспитания. Сам я рос в большой семье одного кабальера, который сложил голову в печально знаменитом походе испанского флота к берегам Англии. Флот так и не дошел до старушки, как и мой отец. Семья без его поддержки быстро разорилась, а я подался в Ватикан за помощью моего единственного, на тот момент, влиятельного родственника. Не доехал. Красивого мужчину в моем лице заприметила одна из фавориток Ра, и Вольтерра в скором времени пополнилась еще одним вампиром. Ара лично обратил меня, заприметив некий талант в интригах. С тех самых пор я не мог воплотить свою обычную человеческую мечту. Иногда во мне просыпался ревностный католик и требовал продолжения рода. Пожалуй, сейчас был тот самый момент. Я находил это ироничным. Вампир. Чудовище, пьющее человеческую кровь. И продолжение рода. Смотря на своих сородичей в клане Каллинов, я как никогда чувствовал себя человеком. Мне никто не позволит здесь использовать женщину как инкубатор. Поэтому придется искать пару. Я не заметил особого чистоплюйства со стороны руководства, но лучше принять превентивные меры. И если не получится найти никого быстро, что же, я подожду. Все же быть на хорошем счету у Азраэля – очень важное дело. И в это дело я внесу свою лепту. Азраэль, пришло донесение от кочующих из России. Европейцы совместно с оборотнями решили подмять под себя всех свободных на востоке Европы. Было бы неплохо подмять под себя свободных оборотней и вампиров под предлогом их защиты. Нужно это обдумать. Мы пока не готовы принимать еще беженцев. Вампиров стало слишком много, и не все из них могут себя контролировать. Артефакты быстро достать не получится. Азраэль устремил свой взор куда-то сквозь меня, а я вспомнил о кольце. Чудо. Еще один звоночек в том, что я на правильном пути. Жажда. Бич всех вампиров, кто сумел сохранить разум при обращении, больше не терзала ни мой мозг, ни мое тело. Лучший подарок и залог моей верности Каллинам. Намеки от Азраэля, что артефакт поддерживает свою работу только взамен лояльности, не были мной проигнорированы. Чего не скажешь о злополучных близнецах. Головная боль всей Вольтерры не могла перестать меня преследовать даже здесь, на другом конце света. Они, даже, избежали казни. Хотя, таких кровожадных вампиров не сыскать и среди новорожденных. Чем думал Азраэль, оставляя их в живых, не совсем ясно. У меня мелькали мысли, что это из-за их необычных глаз, которые были подтверждены лишь частично интересом Беллы, правнучки древнего вампира. О, истинное положение вещей, о котором я узнал не так уж и давно, было в сотни раз занятнее, чем я думал изначально. Этот клан я не покину, уж точно, особенно зная, каким болотом были Вольтури. Может, через сотни лет и Каллины застынут во времени, но пока выглядит все очень перспективно. Азраэль усмехнулся. Древний вампир, как и всегда, читал мысли очень точно. Конец пов Антония. В общем, стоит ждать еще одну партию. Полагаю, на этот раз весьма внушительную. Азраэль принес занятные новости. Кочующих вампиров и оборотней в России больше, чем где бы то ни было в мире. Большая страна, Мурманск, так вообще излюбленное место для вампиров. Рассеянные солнечные лучи, что может быть лучше? Однако, готовы ли мы принять еще? Я, всегда за, только вот возможности тоже нужно соизмерять. Я устало вздохнула, грустными глазами посмотрела на деда, уже предвкушая новый виток работы. Единственное, что меня вдохновляло, возможный подопытный материал. Я все еще нуждалась в вампирах под это дело. Дед, как будто прочитав мои мысли, усмехнулся. Ну не может быть, чтобы среди жаждущих организованной защиты не было каких-либо подонков, маньяков, мясников, вампиров. Я ждала с распростертыми объятиями, заранее просчитывая, каким же заклятием из свежеизученной некромантии я приложу этих засранцев. Да, некромантия — это просто огромное поле для изучения. Огромное. Особенно в ее влиянии на местный вид вампиров. Пожалуй, кое в каких областях ее можно было бы объединить с наукой. Местный вид вообще, помимо основного механизма обращения, весьма охотно поддавался изучению с научной точки зрения. Кинув взгляд на Карлайла, поняла, что тот думает почти о том же, что и я. Легко было понять это по отсутствующему взгляду сквозь стену и недовольной СМИ, которая пыталась, видимо только что, ему о чем-то рассказать. Все бестолку, естественно. Клан разрастается все активнее, что с одной стороны хорошо, но с другой я не успеваю за всем, что происходит. Как-то незаметно темп происходящего стал для меня чересчур уж высоким. Сказывается эльфийское восприятие времени, эта мысль меня, даже, испугала. Я тупею. Нет, отбросить панику. Ты не тупеешь, просто. Это следует обдумать. Да, обдумать. Загнав истеричные мыслишки поглубже в черепушку, сосредоточила внимание на вещавшем Антония, который в последнее время начал все больше занимать позиции некого начальника разведки при Израиле. Если вообще можно сказать, что у нас есть разведка. А ведь это место я пророчила Гарриту. Ну вот, не сказать, что я расстроена этому факту. Все же Гарриту можно дать порулить многими направлениями. Да и не готов он к руководству, прямо говоря. Думается мне, что с его горячностью и душой нараспашку, ему бы подошел пост командующего армией. Ага, обязательно, когда она у нас будет. Чарли, у нас уже занят, так сказать, внутренней безопасностью. Я кинула взгляд на отца и усмехнулась. Да, удивительно, что я еще не обзавелась мачехой. Возможно, все дело в том, что отец весь в работе. Хах, еще не вечер. В общем, кадры действительно решают все. Наше маленькое государство в государстве постепенно обзаводилось не только командованием, но и бюрократическим аппаратом. Любое довольно развитое общество приходит к этому. Только вся наша бюрократия была не на бумаге, а в артефактах связи, которые были отличным решением для огромного спектра задач, вплоть до отпечатка ауры, который заменял нам печати на приказах. Чарли так и нарадоваться не мог. Людей было все же больше, чем всех остальных, и они находились под прямым управлением моего отца. Поймала себя на мысли, что система устанавливается какая-то сумбурная. Пора устав какой-то писать, кто, что и как. Да, пожалуй, пора. Нас стало слишком много, чтобы и дальше пускать все на самотек. Порадовалась, что Мортимер в тот раз выжил и есть кому поручить составление этого самого устава. Этот лис, который хитровыделанный юрист, все ваял какие-то монстроподобные схемы по официальному внедрению во властные структуры. Не то, чтобы кто-то это реально планировал, но планы на всякий случай составлялись. Хотя бы первичные договоры на выкуп земли не только под заповедником, но и под всем лесом, где распространяется сила ядра. Что уж он там точно делает, даже я вам не скажу. Не уверена я и в том, что он сам до сих пор понимает. Так, пока я отвлеклась, Азраэль перешел на обсуждение технических деталей, как и кого принимать, аудиенции, все дела. Решила, что с меня достаточно и откланившись, пошла на поиски Гаррета. Тот нашелся в компании Динали. Блин, ну, кто бы сомневался. С ними я не пересекалась почти с самого их приезда. А потом вся их семейка пришибленными ходили от одного вампира к другому. Даже с Эндрю они залипли на пару часов. Что они думали обо мне, было неясно. И какую именно они получили о моей персоне информацию, тем более. Полагаю, Белла, вежливо улыбнулся мне довольно импозантный вампир. Не знаю его имени. Елиазар, вежливо напомнил мне вампир, видя мое задумчивое лицо. Извините. Да, Белла. КХМ, как вам у нас? Собираетесь ли остаться? Поддержала я знакомство. Рассматриваем эту возможность, улыбнулся он. Белла, ты же дочь шерифа. Эдвард, я внутренне всегда ежилась при встрече с ним. Непонятно, то ли от смеха, то ли от ужаса канона. Верно. И не скажешь, что год назад была обычной школьницей. Верно. Легкая беседа ни о чем. Да, да. Улыбаемся и машем. Гаррит же в это время явно пытался приноровиться, чтобы ненавязчиво меня обнять. Ну, ладно. Да уж, ты, даже, не человек. Простая констатация факта. Звучало совершенно безобидно. Верно. Магия, улыбнулась я и свернула этот разговор, напоследок пожелав хорошего дня и принятия верного решения, естественно, шутливым тоном. Не хочется мне Эдварда видеть под боком, но о каноне знаю только я, Дайка, и то с натяжкой. Так что, живем. Глава 69. О деталях. Пофайка. Система это прекрасна, думала Айка, только вот самоучитель языка, приложенный в файлах к базам данных, был, пожалуй, самым печальным подарком. Приложенная заботливым продавцом база данных стояла на первом месте, однако изучалась со скрипом. Хоть улучшенный интеллект отныне и радовал Шиноби в изгнании, но не особо помогал. Языки давались Айка тяжеловато. Белла, я тебя, конечно, расцелую за подобный подарок, однако, почему не может быть все просто? Ну, да, точно, это же жизнь. Тут просто ничего не бывает. Тем более у бывших наемных убийц. И слово наемных тут ключевое. Эти мои мысли позабавили бы Карлайла. Вот уж у кого не было проблем с языками, так это у вампиров. Изменяясь, они получали отточенный разум, который вполне можно было направить не только на то, чтобы добыть себе пропитание, которое было хоть и слабым, но умным. Да, люди, они такие. изобретательные, особенно если их поставить перед какой-нибудь опасностью. Особенно ярко это было видно по недавней стычке Вольтури и людей. И про их союз с оборотнями забывать не стоит. Белла рассказывала ей про канон этого мира. Тогда Элька славно посмеялась, но теперь ее ужасал масштаб изменений, произошедшие с этим самым каноном. Насколько одна девушка исковеркала все, что должно было происходить. Серьезный, жестокий мир. Вот что было за обложкой легкомысленного романа про вампиров, который в их родном мире был не более чем бульварным чтивом. Черт, эта книжка, по словам Беллы, была написана от лица главной героини мира, Беллы, той, чье тело она занимает. Описание прежней девушки было не самым лестным, не самым плохим, но и не вдохновляющим. Однако, Айка часто посещали мысли, а что если бы Белла выбрала иной путь? Узумаки-то уж точно уже была бы мертва. Кто еще из игроков вытащил бы ее из передряги, не строя каких-то особенных планов на нее саму? А если и вытащили бы, то какой-нибудь подросток в теле рыцаря в сияющих доспехах с желанием собрать гарем, да побольше. Тьфу, Шиноби не была особенно посвященной в вопросе попадания в своем мире. Такие вещи ее начали интересовать только в мире сумерек, как называла его Белла. Айка название нравилось. Сумеречный мир, вроде названия из хорошего старого фэнтези. Олдскульное она любила, и Толкина читала, а уж увидев натурального эльфа, не то чтобы Айка это сильно впечатлило, не после того, что она пережила в мире Наруто, но впечатлило. После того, как она отошла и от наркотиков, и от ситуации в целом, а потом уже было не до удивления. Вся выучка понадобилась Шиноби, чтобы не потеряться в тех событиях, что с невероятной быстротой закручивались вокруг Беллы. Вот уж точно, сердце мира. Глядя на нее, казалось, что она до сих пор является главной героиней какой-то книги. Может ли что-то настолько необычное происходить с обычным человеком, да и не человек она больше. Проведя просто море экспериментов над людьми, Белла решилась изменить и себя. «Как продвигается?» – спросил объект ее недавних мыслей. Незаметно подкралась эльфийка, со скрипом, но движется. Система пишет, что я изучила только 15% базы, но меню уже понимаю полностью. Беллу интересовало многое на данный момент, и я была лишь одним из проектов. Жаловаться не приходилось. К тем, кто ей нравился, Белла относилась очень чутко. Ну и прекрасно, не торопись. Если все пойдет хорошо, ты можешь потратить на ее изучение хоть вечность. Она у тебя будет, если пожелаешь. Да, и так разбрасываться бессмертием может тоже только она. Причем, даже многими и многими вариантами бессмертия. Нет, я вполне тоже могла бы вести исследование чакры для достижения нужного результата или же купить какой-нибудь безумно дорогой артефакт божественного уровня на аукционе. Да вот только все эти варианты были долгими и нудными в осуществлении, скорее всего, болезненными. В отличие от предложения Беллы, которым воспользовался уже ее отец и пара его самых рьяных приближенных, я определенно над этим подумаю. В ответ я получила только понимающую полуулыбку. Конец пофайка. Эксперимент прошел успешно. Сеть прижилась прекрасно, а небольшие проблемы с усвоением знаний были лишь малюсеньким препятствием на пути красноволосой кунайчи, которая и большие проблемы в жизни решала, чем изучение незнакомого языка. Полагаю, что возвращение системы в свою жизнь она еще даже не обдумывала, летая где-то в облаках по ходу нашего разговора. И это прекрасно. Она должна чувствовать себя как дома, потому что она дома, и тут ей точно ничего не угрожает. Одно дело, когда умом-то понимаешь, а вот рефлексы выбить из себя сложновато. Айка до поездки в Италию все еще шарахалась от вампиров, да и от меня тоже, всегда была настороже. Ну, что бы там ни произошло, оно пошло ей на пользу. Девушка окончательно нас приняла. Порадовавшись в очередной раз удачному разрешению задумки, я направилась на улицу, где чуть не споткнулась о ступеньку при выходе из подвала. Даже эльфийская грация помогла лишь в самый последний момент. На меня смотрел Эдвард. Чур меня, чур, чего вылупился. На мое счастье, пока я не сделала нечто глупое, ну или умное, но то, о чем я все равно бы пожалела, перед моей несостоявшейся великой любовью возникла его любовь состоявшаяся, Таня, чем и спасла своего благоверного от моего испуганного ответа на неясно пока еще что. Я же поспешила ретироваться от неясного ощущения и мурашек по всему телу от осознания, что, глупая реакция, только ты тут, дорогая, знаешь канон, ну и Айка, которая о нем узнала от меня же, ХМ, паника она такая, бессмысленная и беспощадная, Четко поставив себе цель не вестись на судорожные попытки мозга отползти подальше от источника возможных проблем, в лице Эдварда, я направилась к Гарриту. Вот уж кто точно поможет мне выкинуть ненужные мысли из головы. Пов Эндрю, шепот лиса успокаивал. Порой он нес в себе гораздо больше информации, чем бывший наемник усвоил за всю свою жизнь. Но теперь он, Эндрю, не наемник, он эльф, и новая информация ложилась четко и размеренно на его мысли. Себя Эндрю считал неким стражем. Да, это понимание к нему пришло совсем недавно. Белла создала его не просто эльфом. Он был уверен, что девушка сама не поняла, что именно вложила в него при трансформации. Миллорн, в чьих корнях проводил почти все свое время эльф, был уже больше, чем домом для него. А ядро было больше, чем просто сердцем лиса. Оно было будто его сердцем. Создательница не очень часто мелькала в его мыслях, сами по себе они стали тягучие, хоть и были все такими же ясными. Раньше он думал, что влюблен в нее, однако, сейчас, находясь в постоянном подобии медитации, он четко понял, любил он ее, верно, но не как женщину, точно. Эта молодая девушка была для него создательницей с большой буквы, она была для него богом. Понимание этой истины и принятие ее как часть своего бытия, здорово облегчило внутренние противоречия внутри Эндрю. Это даже было забавно. Когда Эндрю наимничал, он часто вращался в кругах разного рода неформалов. Язычники были в их числе. Тогда он считал их кем-то вроде сектантов, поклонявшихся непонятным богам из старушки Европы. Вроде Одина или Тора, хех, его бог ходит по той же земле, что и он сам. Был ли Эндрю язычником? Смутно припоминал он, что язычник – это обозначение, данное христианами тем, кто не верил в Иисуса. Эндрю совсем не разбирался в религии, а уж теперь и вовсе хотел на нее плевать. Однако, не отказался бы почитать книги по язычеству. Может, удалось бы почерпнуть из них какие-то ритуалы, которые могли бы каким-либо образом помочь его создательнице. Или же попробовать погрузиться еще дальше в медитацию. Все же это она создала ядро, так как создала его самого. Может, лес знает ответ, понимание того, что даже мысли уже у эльфа не совсем нормальные с точки зрения обычного человека, ускользало от Эндрю. Мыслил ли он как фанатик, никто теперь и не скажет. Конец пов Эндрю. Присутствие Гаррета меня успокаивало. Делиться с ним своими переживаниями я не стала. Я думаю, он бы просто меня не понял. Хех, знаешь, Гаррет, ты мне, конечно, нравишься, только вот это именно Эдвард должен был стать моим мужем и отцом моей дочери, которая в процессе родов меня бы убила, и лишь чудом я смогла бы при этом обратиться в вампира. Меня еще раз встряхнуло, что вызвало обеспокоенный взгляд вампира. Мда, скажи я такое и на одного Каллина, точнее уже Динали, стало бы меньше. Эф, ладно уж, да так, мысли, чужая душа, потемки, пусть так и остается, и я твоих никогда не узнаю, так как даже Азраэль не может услышать из твоих ни словечка. Он тонко улыбнулся, ну и отлично. Пусть так и будет впредь. Моя голова – не проходной двор, и артефакт у тебя на шее не только переговорный. Ты же знаешь, да, защита от чтения мыслей, чек, как говорится. И я рад, что ко мне проявлено такое доверие. А уж я-то как рада. Наш разговор прервал вошедший отец. Чарли не был встревожен, но что-то в выражении его лица насторожило меня. Милая, жена одного из моих людей рожает. Осложнение. Карлайл уже там, но он говорит, что без тебя не справится. Я поспешила на помощь. Естественно, большинство болячек мы лечили, не выходя за пределы клана. Карлайл уволился уже давно из больницы. Чарли переманил в наш клан огромное количество горожан, в том числе и врачей, а моя магия отлично справлялась со всеми болезнями, даже самыми сложными, но акушеркой я еще не была. Случай действительно был тяжелый, но я управилась минут за 10. Роды легкие и приятные, если магия делает все за организм. Схватки не чувствуются, ребенок выходит легко, а пуповина расплетается вокруг ребенка, мановением руки. Скептично посмотрев на восхищенные взгляды парочки женщин, которые присутствовали при родах, остановила их далеко ушедшие мысли простым. Не надейтесь, только тяжелых. Поникли, но ушли довольные, разносить слухи, что в случае тяжелых родов, помощь будет, высший класс. Я же ловила за хвост, ушедшую еще до моей внезапной практики по акушерству, мысль. Наш клан был что-то вроде тайного общества при городе. Все знают, что за Чарли Своном стоит сила, но что это за сила, никто объяснить не может. Просто проблемы шерифа решаются практически моментально. Зуб даю, что большинство непосвященных жителей думали, что за всеми подозрительными делами в городе стоит какая-то мафия. Ага, итальянская. А что, недалеко от правды. Свон, конечно, чисто английская фамилия, однако она не родная нашей семье, просто первая попавшаяся моему итальянскому предку на глаза на букву С и достаточно красивая, чтобы вписать эту лебединую песню в свое имя. Хм, Дон Свон, вы, ох, надо рассказать об этом Чарли, он должен оценить иронию. Выходя из дома, заметила то, что ввело меня уже во второй ступор за день. Майк Ньютон, этот гений спортивной мысли от школы Форкс был на моей территории, видимо в клане, не узнал меня, конечно, я была без маскировки, но Ньютон, в клане, должно быть он тут из-за родителей, кем были его родственники я не знала. Грела мысль, что дополнительной проверки уж точно не требуется. Эльфов парень уже не раз видел, так что на меня глядел с интересом, но без шока в глазах. Про вампиров он тоже был в курсе. О, пришла запоздалая мысль. Он знал, что я Белла. Чарли ходил без маскировки и не скрывал своей личности, а единственная эльфийка – это я. Думаю, даже Майку не составит большого труда просчитать эту незамысловатую цепочку. И точно. Привет, Белла, давно не виделись. Ты сильно изменилась, скованный, неудивительно. За моей спиной маячил Карлайл и Чарли, которые чуть напряглись, заметив уже мое напряжение. Опять заставила себя расслабиться. Все в порядке. Майк прошел проверку Азраэлем, значит он надежный парень. Да, сам понимаешь, о таком не расскажешь в школе. Забавная мысль кольнула, а что если ввести его в ближний круг? А что, он знакомый, не очень умный парень, но все исправимо. И уж точно уже не чужак, раз находится здесь. Понимаю. Внутренне, предвкушающе улыбаясь, я подхватила еще ничего не подозревающего о своей дальнейшей судьбе пацана под ручку и направилась вдоль мощеной дороги, все еще строящегося, квартала. Глава 70. Об отголосках прошлого. С удивлением оглядываясь назад, осознала, что в этом мире я оставила довольно глубокий след. И дело в том, что не только как попаданец, но и как просто Белла Свон. Если такое раздвоение личности, вообще, уместно в данном случае. Майк Ньютон, просто парень из школы. По канону я помнила, он что-то значил для Беллы. Я же с ним практически не пересекалась, хотя знакомство со всеми ребятами параллели я не избежала. Как только стало известно, что в школу поступают новенькие, нас уже даже мысленно тогда вместе с вампирами распилили на сувениры. А Майк, Майк школьная знаменитость. Игрок во всех школьных спортивных командах, капитан и все такое. Он изменился, не могла не признать. Хотя, что я знала о парне, ничего ровным счетом. Только поверхностный анализ, который сразу же выветрился у меня из головы, стоило осознать, что он не представляет угрозы. Сейчас же Ньютон интриговал. Он уж точно вел себя взрослее своего возраста. И причина этого выяснилась быстро. Само собой, она мне не понравилась. Я, даже, на миг почувствовала себя виноватой, его родители убили, вампир, у него на глазах, правда, спас его тоже вампир, так что смертельной обиды на вид удалось избежать. Откуда вампир? Оказывается, вампиров вокруг нашего клана бродило намного больше, чем я думала. Нет, я об этом знала, конечно, что есть недовольные политикой или отказом в принятии, однако, осознание ситуации довольно чувствительно проехалось по моему самолюбию. Майк уже не страдал, признался мне по дороге к дому Каллина в том, что уже смог отпустить родителей, рассказал, что по маме скучает больше, чем по отцу, который пытался вылепить из него профессионального спортсмена, хоть денег в семье было более чем предостаточно, и расстраивался из-за того, что Майк совершенно не хотел идти по этому пути. Майк любил родителей, но я не могла не признать, что держится он прекрасно, хоть и прошло уже 3 месяца с той трагедии. Почему-то такое происшествие с человеком, которого я знаю, напрягало очень сильно. Я бы, даже, сказала, до бешенства меня доводила эта сучья ситуация. Сделать я уже ничего не могла, но, черт, да он даже не настолько хорошо меня знал, чтобы рассказывать нечто настолько личное. Я довольно быстро успокоилась, призвав весь свой недюжий рационализм к этому делу. «Белла, я хочу отомстить», — внезапно прервал наше молчание Майк. Я внимательно посмотрела на решительную мордочку блондина и отвела взгляд. О, кто как не я могла дать ему такую возможность. А уж вампиров, которых можно пустить под нож, будет еще великое множество, В этом уж точно нельзя сомневаться. Сделать его карателем, охотником нашего клана, мелькнула у меня мысль. Хаем, ты уже с нами и помогаешь. Не знаю, точно, чем, но помогаешь. Тут никто без дела не сидит. Так, чего конкретно ты хочешь? Идти в лобовую атаку или же чего-то иного? Мне было интересно узнать мнение самого парня. Я была готова дать ему то, чего он желает. Это для меня легко, лишь бы не пожалел потом о своем решении. Я увидела, что он рассчитывал на мой отказ. Почему? Я почти никогда ни в чем не отказываю. Другое дело, что и помощь у меня по какой-то причине просит крайне редко. Так, что обо мне в народе говорят? Как-то я давненько за слухами не следила. Надо Азраэля на эту тему потрясти. Если ты не можешь мне озвучить свое решение сейчас, то я подожду. Спроси совета у кого-нибудь. Ни один Каллин тебе в такой малости не откажет. Обдумаешь варианты тогда. Приходи ко мне. Я подумаю над тем, как реализовать то, что ты придумаешь. Мнится мне, что я сильно нагрузила паренька. Прек, КХМ, отлично, Белла. Я приду. Спасибо. Мне и вправду нужно подумать. Точно, загрузила. Проводив взглядом спешно попрощавшегося парня, наконец, дошла до дома. А вот и Азраэль. Пов Азраэль, видя одухотворенное лицо Беллы, хотелось сбежать. Нет, внучку я любил. И этот водоворот событий вокруг нее тоже, однако, порой это утомляло. А ведь я еще не отошел от последствий после испития чуда крови. ХМ, что ты опять задумала? Лениво поинтересовался я. Майк Ньютон, сказала она односложно, а я вспомнил светловолосого мальчишку, которого Джаспер спас от какого-то вампира, что вынюхивал информацию непонятно для кого. Отправился он на тот свет раньше, чем мы смогли что-либо узнать. Оказался слишком резвым, и убить его было легче, чем повязать. Помню такого. Испуганный парень, на чьих глазах прикончили семью, не беден, так как в его владении отошел приличный кусок леса под предлогом заповедника для какого-то вида бобров и средняя по величине сеть магазинов спорттоваров. Не глуп, так как оценки в школе высокие, как и его статус среди сверстников. Это было все, что я знал о парне, а его мысли были довольно чистыми, хоть и замутненные болью от потери. Мы, просто, не могли его оставить наедине со знанием о нас. Тем более, в Ольтуре в то время вынюхивали что-то постоянно. Его бы быстро устранили, как узнавшего нашу тайну, заикнись он на случившемся. Верно, задумчиво проговорила Изабелла. Естественно, это было верное решение, привести его сюда. Он интересен, что и странно. При встрече я обратила на него внимание не больше, чем на улитку в саду. Я тоже, подумалось мне, милая, что там с твоим проектом, Сайка? Девочка меня волновала больше, чем потенциальный союзник, который сам еще ничего не решил. Дело движется. Сам-то не хочешь попробовать что-то из технологий? Я хотел. Кажется, ждал каких-то перемен в самом себе. Азраэль, получай. Изумительно, как быстро меняется мой мир. Это завораживает. Я жду предложений. Пора браться за современную фантастику. Я непозволительно отстал от жизни. И еще, давненько я не слышал о внутренних делах, что говорят люди. И не только. Конец по Фазраэля. Через час я вышла от деда загруженной по самое не могу, но зато с кучей идей. Что именно я буду делать для Азраэля, я не знала. Думалось мне, нужно было нечто такое, чтобы не сильно меняло его восприятие, но было безумно полезным. Какой-то интерфейс, незаметный для остальных. Нанороботы, ХМ, нейросети еще нужно тестировать. Подумаю, вы получили достижение. Технократ, ранг 1, описание. Вам лучше дается понимание любой техники. Впервые увидев любую технологию, вы интуитивно поймете, как ей пользоваться с вероятностью в 20%. Внезапно. Давненько я не пользовалась системой. Она меня напрягает. Не помогает совсем, но таит нечто. Возможность влипнуть и при этом возвыситься. Двойственные чувства. Имя. Изабелла Элизабет Свон 924. Хив. Раса. Лесной эльф. Харизма 117. Удача 91. Пафос 236. Интуиция 105. Воля 113. Магия 54. Репутация. Репутация с фракциями. Индивидуальная репутация. Достижение. Сильная рука. Ранг 3. Дипломат. Ранг 2. Стратег. Ранг 4. Тактик. Ранг 4. Оратор. Ранг 3. Баю-бай. Ранг 3. Жрец. Ранг 3. Приоритеты. Ранг 4. Палач. Ранг 1. Технократ. Ранг 1. Подросла чуточку, что сказать, хотя, размеры показателя пафоса начинают пугать. Однако, вернемся к некромантии. Как-то я подзабросила ее. Где там у меня то интереснейшее заклятие по? Пролистывая самый последний том прелюбопытнейшего издательства, я нашла нечто. Откуда вообще эта книга? Крайне интересно, что это за смесь некромантии и шаманизма? Интерлюдия. Игрок. Вселенная червя. Эта часть будет непонятна тем, кто не знаком с миром червя, но я должна была ее написать. https://fitsboek.net/3658527. Тут лежит перевод книги, она еще в процессе написания, по крайней мере вторая часть. Спойлер. Впрочем, в следующей части будут размышления ГГ по поводу новой подопечной и мира, откуда она прибыла. Однако, когда я ее напишу, без понятия, работа же, ну, рычал, в миру гончая, думала, что попала в этот мир для разнообразия. Страшный, уж точно страшнее, чем тот, в котором она уже успела побывать попаданкой. Этот мир был на грани разрушения. Иногда ей казалось, что нужно бы отправить клич о помощи на аукционе, чтобы кто-то вытащил ее отсюда. А потом она вспоминала, что чертов бог игр запер ее здесь до того момента, пока она не выполнит свое задание. А зачем оно теперь? Бог-то того, скопытился. А новый бог, Тет, обделил ее вниманием, оставив словно в насмешку аукцион, на котором она еле-еле могла заработать, не с ее способностями. Чем торговать? Щенками, но без ее силы они оставались обычными собаками. Пару раз ей удавалось продать довольно выгодно изделия технарей, с которыми приходилось работать, но это было редкое явление, и кристаллов душ не хватало буквально ни на одну нужную вещь. Что уж говорить о портале в другой мир, да и с внешностью не повезло. Женщина считала, что косметикой можно исправить все, но вот это, нет. Тут, к несчастью, все было слишком плохо, да так, что в зеркало смотреться не хотелось, но самым ужасным были чертовы губители. О них и не задумываешься особо, когда они где-то там, далеко, как какая-то сила стихии, противостоять которой почти невозможно, да вот только, все это до поры, до времени, пока они не придут по твою душу. Выход один, бежать, или же кидаться на них в самоубийственную атаку, в пустой надежде задержать их до прибытия сына. Сейчас Рэйчел Линд, неудачница-попаданка в смешанных чувствах, наблюдала за тем, как Левиафан разносит такой нелюбимый Брактон Бэй, мерзкий городишко, в котором, впрочем, было полно собак и людей, на которых было не жаль испытывать ее силу. Мутанты из зверюшек выходили у адской гончей на изумление красивые в своей хищности и смертоносности. С их помощью она держала всю территорию доков, ту самую, которую разнес в считанные секунды долбанный губитель, и ее собаки не могли никак помочь, кроме как обеспечением мобильности более сильным героем и злодеем. Сама Рэйчел гордилась своим нейтралитетом, протекторат ее уважал, как и злодей. Она была силой, была, пока не пришел губитель. Даже с системой она не была уверена, что справилась бы с ним. Черт, он уничтожил все, что я строила с таким упорством. Еще чуть-чуть и он снесет всех нас. Гончая не строила иллюзий. Собаки гибли одна за другой, половину подчиненных, как корова языком слизнула, и ко всему прочему, Левиафан несся в ее сторону на всех парах. Она не успевала, даже развей ее пес скорость в 200 км/ч, она бы не успела. Левиафан был быстрее. Рэйчел подхватила какого-то пацана, который не успел эвакуироваться и сидел у трупа матери, она не слушала его протесты, просто посадила на дуба перед собой. Дуб был ее любимым псом. Пацан пытался вырываться, но куда там, лет 7 ему, скрутила руки и не заметила, но все равно не успеть. Рэйчел погнала дуба вперед, быстрее, но нет же, сзади слышится убийственная поступ губителя. Ну, вот и все, подумала Рэйчел и просто расслабилась, ни на что не надеясь, в последний раз проглядывая аукцион. А вдруг, о, так не бывает, кто-то нанимал работников из других миров, предоставляя магический контракт на пожизненную службу, вместе с порталом, конечно. 10 секунд, примерное расчетное время до появления Левиафана. Да, да, согласна, все, что я строила в этом мире, уничтожено, тут больше делать нечего, а если что и останется, то Тейлор вполне справится с руководством, она пока в игре, ее браслет функционирует, только бы успеть. И вот, портал был в ее руках, а Левиафан будто гнался только за ней. Сейчас, под контрактом подпись самой души, а в руках портал, невзрачный камушек перенес за секунду ее и, о, незнакомого ребенка верхом на дубе. Что же, все равно все остальные ее собаки мертвы, а если и живы, то скорее всего без нее самой, вскоре обратятся в обычных дворняжек, какими были до применения на них ее сил, а у пацана, если и были живые родственники, то запишут его в погибшие. Перенесло ее на маленькую полянку в дремучем лесу, по которому сразу было видно, что появление человека здесь – редкое явление. Недалеко от нее стояла девушка с длинными красными волосами. «Контрактор, здравствуйте», – вежливо поздоровалась Рэйчел. Если это и вправду ее контрактор, то жизнь гончей фактически принадлежит этой симпатяшке. «Здравствуй», – прозвенело в ответ. «Я Айка Узумаки. Я встречаю новеньких». Айка прервалась, так как пацан, про которого Рэйчел совсем забыла, начал истерить. «Черт, и не вырубишь ведь». Плохого впечатления производить не хотелось, пусть эта Айка и не была контрактором. А это, Айка прищурила глаза, отчего ее выражение показалось Рэйчел знакомым. Такое было у нее самой. Убийца. Вот кто эта девушка. Красивая убийца. Будь. Спасла пацана за секунду от смерти, поделилась Рэйчел информацией. Ясно. Об этом позже. Что же, давай я введу тебя в курс дела. Медленно начала подходить она к Рэйчел. Дуб не отреагировал на новое действующее лицо, будто перед псом и вовсе не было никого постороннего. Пацан все так же истерил и пытался вырваться. Одно касание Айка и мальчик вырубился. Удобно. Что это за сила такая? Кейп? Или что-то иное? Рэйчел не торопилась. Сейчас она все узнает. Через час гончая поняла, вопросов только прибавилось. И понятнее точно не стало. Однако, черт побери, сумерки. Примечание к части. Левиафан. https://UKILA0D1574B7B7178C2S7D4A1314D4A1373F7F73581F7310DJPG. Дуб, мутировавший ездовой пес. https://media.vaterdiapsur.sitsdnsomavatarsthumbnails0391000163631361361426ipeg. Глава 71. О масштабах. Автору все тяжелее показывать масштабность того мира, который он придумал, при этом не скатываясь на уровень мировой и межмировой политики, оставаясь в рамках межвидовых отношений. Хм, я как-то выпала из всего, что происходит в жизни клана, на добрый месяц, или больше. Книга по некромантии, которая была совсем уж какой-то сумасшедшей, но невероятно крутой, полностью меня захватила. Была она явно написана кем-то из моих бывших соотечественников. К несчастью, имя автора было уничтожено подозрительно блестящей кислотой, было видно только несколько первых букв, но у меня были подозрения, какого именно автора они за собой прячут. Невет, я в очередной раз передернулась, вспомнив историю того самого попаданца в Наруто, на которую мне как-то не посчастливилось наткнуться в прежнем мире. Но книга была шикарна, полная нестандартных ходов и способов смертельно удивить любого противника. Результат, взвинченное новыми идеями я и упущенное время, за которое подозрительно много изменилось. Незнакомцы, вот что я увидела первым делом, выбравшись из лаборатории. Куча и куча незнакомцев. И все бы ничего, новые люди постоянно появлялись в клане. Он рос и ширился, однако, все пришедшие были либо людьми, либо вампирами, либо, что реже, оборотнями, но не в этом случае. Осознание ударило меня, как молния. Вот что странного в них, ни к одному типу новенькие не подходили. Не поняла, увидевшая меня издалека Айка, мигом перенеслась ко мне заменой. У меня, что, настолько злобное выражение лица, раз она меня так кинулась успокаивать. Ну, да, я помешана на контроле, иногда, очень редко, сейчас именно такой момент. Итак, начало я первый. Пожизненные контрактники из других миров. Я обговорила с Азраилем их появление. Все контракты завязаны на тебя, осталось только подтвердить их и у нас. Куча людей со сверхспособностями на службе, пояснила довольная девушка. Невнятно, но это все, на что меня хватило. Без меня меня женили. Нет, союзники это круто. Но вот так, ладно, но если что-то случится, вся ответственность на вас двоих. Надо спрашивать о таких вещах. И как ты умудрила от моего имени заключить такие контракты? Пусть и предварительно, с помощью печатей, конечно же. Отпечаток твоей ауры сохранила и сделала десяток заготовок, выставив на аукцион вместе с порталами. Потратилась, конечно, но с помощью Эндрю и его поставок необычных растений, которые растут рядом с ядром, мы уже отбили все кристаллы обратно. Можно закинуть еще контрактов. Однако, пока мы еще не разместили прибывших, может опять удариться в изучение некромантии, как-то реальный мир становится все более нереальным и долбит по мозгам хлеще, чем самая шизанутая фантазия. Сначала обустраивайте этих, и сколько они тут тусуются? Со вздохом спросила я. Первый прибыл неделю назад, а последняя, сегодня утром. Если хочешь, то начать подтверждение можешь прямо сейчас. Я некоторое время поразмышляла над этим предложением, а затем согласилась. Так будет лучше. Зачем откладывать? Давай, организуй нам место в главном доме. Принято, понятливо улыбнулась Элька, и след ее простыл. Я окинула взглядом несколько новых лиц и поспешила в заданном направлении. Нужно кое о чем расспросить Азраиля еще до встречи. Я вошла в гостиную под ручку с дедом. Он объяснил причины того, что нам нужны еще люди. Нет, я была не против, но контрактники тем более из тех, кто потенциально может обойти с помощью каких-то магических уловок условия. Напрягали они меня, вот что. А причины просты. Вокруг нас начинают закручиваться какие-то подозрительные интриги. Вампиры-кочевники, правительство США получило какие-то сведения от своих европейских коллег, а самое главное – оборотни. Я-то думал, они нормальные ребята. Поспешные выводы. Аквилеты только руками разводит, не представляя мотивов своих заокеанских сородичей, пусть и другого вида. Мы с ними даже не пересекались особо, с чего интерес, откуда раскопали информацию. В гостиной, тем временем, собралось ровно 10 человек. Знакомых по описанию лиц не заметила, однако позднее выяснилось, что я просто плохо смотрела. От озвученных имен глаза на лоб полезли, и не только у меня. Все же про мир Роулинг тут все знали, и один его представитель тут присутствовал. Фанатка во мне пищала от восторга, пусть начинка наша попаданческая, но вот оболочка-то оболочка. Сириус Блэк, собственной собачьей персоной, попаданец был неудачлив. Его история вопреки всем стараниям шла по канону. Силы системы были, но пропали вместе с прежним богом, тогда-то все и скатилось окончательно. Для него, попав в арку смерти, он витал в ничто, бесконечно пролистывая аукцион, пока не наткнулся на предложение Айка. Согласился, жить ему хотелось сильно. Несмотря на всем известное имя и симпатичную внешность, он не произвел на меня сильного впечатления. Все зависит от человека, что тут сказать. Из всех остальных я знала только Брандона Старка и Рэйчел Линд. Игры престолов тут так и не написали, сняли, так что только я поглядывала на парня с интересом, а вселенная Червя была придумана, но не обрела известности, да и персонаж сомнительный, даже с попаданкой внутри. Однако откладывать заключение ни одного контракта я не стала. Терпеть столько разноплановых личностей у себя под боком без железной уверенности в их лояльности, увольте. Остальные же были различными магами-ведьмаками из классического фэнтези. Двух парней-оперов направила к Джасперу, статную женщину к Карлайлу. Она оказалась целителем. Еще двух мужчин и две женщины пошли в распоряжение к моему отцу, так как оказались представителями спецслужб разного толка от магической разведки до водителя дракона. Вот его я уж точно не знала, куда приткнуть. Драконов у нас так и не завелось. Сириуса я не знала, куда девать. Его тело долгое время провело в тюрьме. Время его попадания – четвертый курс Поттера. У него была память Блэка, но в магии он все еще разбирался, да и палочки у него не было. Единственное, в чем был хорош, анимагия. И угадайте что, Рэйчел Линд сказала, что его аниформа вполне откликается на ее силу. Отложила это вопрос под конец повестки дня, этот момент следовало хорошенько обдумать, а пока выслушала историю Брандона. Его злоключения не удивили, а вполне себе пришлись мне по вкусу. Управленец, это прекрасно, решила скинуть на него строительство. Он этим уже занимался, и преуспел, даже в полном отсутствии современных технологий. Кремень. Парень не возражал, лишь вздохнув, что магия для него так и не стала основным направлением деятельности. Пообещала ему подарить волчонка. Вроде смягчился, жаль его. Вся семья парня была убита. Добили север ходоки. Думается мне, нет больше его Вестероса. Мда, вернемся к Рэйчелу и Сириусу. Откладывать эксперимент надолго не стало, так как все мои размышления по этому поводу пока привели только к тому, чтобы не затягивать то, что можно провернуть уже сейчас. Вышли на улицу, прогонять зевак не стали, все же лишних людей, и не только людей, здесь нет. К ногам Рэйчел жался красивый пес-смисок, хаски какая-то дворняга, полагаю, он находился явно не в своей тарелке. Айка упоминала, что сука, не дай Тетет ее так назвать вслух, перенеслась сюда на огромной псине и с орущим ребенком на руках. Я пока не расспрашивала ее, решив оставить напоследок. Ее силы мне импонировали, напоминая свои собственные в плане возможности изменения живого существа. Сириус обернулся. Рэйчел положила руку на голову бродяги и применила силу. Я же пыталась понять, что именно она делает. Ответ на этот вопрос меня поразил. Это магия изменения. Та самая, которой пользуюсь я. Однако, ни о какой академичности тут и речи не шло. Чистая интуиция. У меня глаза в кучку от такой новости собрались. И что это у нас получается? У Рэйчел нет шарда и пользуется она магией? Стихийной магией? Может, поэтому у нее выходит влиять на Блэка? Не обращая внимания на насторожившуюся Линд, подошла к ней вплотную, начав рассматривать ту в энергетическом спектре, забив на само понятие личного пространства. Так и есть, короны в мозгу не обнаружено, и ее силы имеют магическое происхождение. Занятно, свой вывод я озвучила, без подробностей, но про магию было интересно всем. Вообще, заметила, что мана, используемая Рэйчел, отличалась от моей и была очень схожа с той, что использовал Блэк и Брандон. Интересное открытие. Эти трое будто притянулись друг к другу. Я бы добавила к ним еще и Альду. Она была из их компании. Явно. Как-то слишком много любителей собак собралось вокруг меня. А я ведь кошек люблю. Эх, судьбы видно. Потом им призыв волка покажу. Маскировка кошатницы. 100%. Я знала об этом. Просветила меня гончая. Я заключила сделку с богом игр. Тут я прервала ее. Не хватало еще, чтобы об этом узнал кто-то не являющийся игроком, и просветить я решила всех разом. Это было сложновато, так как я не хотела привлекать внимание. Надеюсь, ее реплику про бога не услышали мои вампиры. Тут и до подозрений в мою сторону недалеко. Черт, надо было прописать пункт о замалчивании этой небольшой, но существенной детали в контракте. Однако, мне удалось переговорить с каждым, прежде чем я перешла к обсуждению эксперимента. Обещались молчать. Что же? Продолжим. Так значит, инопланетного злого вторженца-монстра не предвидится? Ты изначально была помещена в точную копию тела существующего персонажа, но с магической системой, имитирующей способности парачеловека, подытожила я. Верно. Контракт с богом все еще действует, и я нахожусь в подвешенном состоянии. Однако, если он воскреснет, то контракт с тобой будет в высшем приоритете. Условий больше, и они перекрывают по большей части те, что возлагал на меня он. Наш разговор уже давно перетек в обсуждение ее способностей тет-а-тет. Скажи, Рэйчел, как протекала твоя жизнь в прошлом мире? Не могло же все идти по канону? Она, кажется, вполне себе человечная и без какого-либо признака звериных инстинктов. Усмехнувшись, Линд вскинула бровь. Открыть карты? Я знаю о мире, в который ты попала. Ты Лор Эберт, главный персонаж, верно? Подтолкнула я ее к дальнейшему разговору. Вот как, а я-то полагала, что это именно я являюсь главной героиней. О, она была не в курсе. Никогда не слышала о той земле до того момента, как на нее попала. Ясно, не очень была популярная книга. Я-то случайно на нее наткнулась. В этом мире она написана, решила поделиться я. Думаю, она найдет оригинал забавным. Тейлор была у меня в подчинении, и на этом моменте что-то щелкнуло у меня в голове. Триггеры. Черт. Тот пацан, видимо, Рэйчел заметила что-то в моем взгляде. Вся подобралась. Я встала и качнула головой, предлагая следовать за мной. Все уже давно разошлись по новым местам жительства. Я же вела Рэйчел проведать пацана. Вдруг я права, а еще в голове начала формироваться идея о команде прослойки между всеми оборотнями клана и всеми остальными. Рэйчел, Сириус, Брандон и Альда, идеально. Главное теперь, чтобы наш мир не разрушили залетные инопланетные монстры. Происходящее в моей жизни события с каждым разом становятся все страннее, хотя, так всегда и происходит, звучит круче или безумнее, чем есть на самом деле. Примечание к части. Sirius Transformer Rachel. http://imknoljoiliadstartsc.pits.post.fantasy.art.d0%, bd1%, 80%, d0%, 1%, 80%, d0%, b8%, d0%, b8%, d0%, b8%, d0%, b2%, d1%, 8%, b0%, b5%, d0%, b0%, b5%, b0%, b0%, b5%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, 8%, D0%, BDD0%, BAD0%, B8 Predator и DOG 2,635,536 ИПЕК. Глава 72. О том, что проблемы только начинаются. До пацана мы не дошли. Рычел, внезапно, кинулась вперед и на ходу превратила своего верного спутника, пса, про которого я совсем забыла, в мутантище, что лишь немного уступал в размерах моему призывному волку. Зачем она это сделала, я поняла лишь секундами позже. За небольшим пролеском, перед коттеджами, где расселили обычных людей нашего клана, шел бой. Черт, буквально телепортировавшись туда, мы застали ужасающую картину. Трупы гражданских, кровь, кишки и оскалившиеся морды оборотней. Не наших. Недолго думая, я повела над ближайшими бывшими соклановцами рукой. Вот и пригодились последние наработки. Собака гончая уже вступила в схватку, врубаясь в ряд вражеских оборотней. Я же отдавала мысленный приказ не самой шикарной нежити, вышедшей только что из-под моих рук. Атака. Нападавших было около 30. Как они пробрались через барьер Айка, неясно, а ведь еще есть ядро и мои неудавшиеся эксперименты, под полным рабским контролем. Аркх. Прозевали. Как, мне, впрочем, не пришлось шевельнуть даже пальцем во время этого избиения. Да, мы сильнее. Однако, людей защитить не смогли. Но как они прорвались? Где-то, будто вдалеке я слышала крик нежити. Основное оружие, что уж тут. Меня окликнула Рычел, когда я тупо пялилась в разорванное горло женщины, что лежало у меня в ногах. Оглянувшись, я вопросительно посмотрела на нее, но все же сподобилось выдавить из себя фразу. Это последний, никаких моральных сил у меня на большее просто не было. Верно, пацан мертв, одной проблемой меньше, но можно ли было сказать нечто в этом роде вслух? Не думаю, что это уместно. Сбежал от смерти, чтобы умереть. Фатум, должно быть, и кого-то ждет нагоняй. Не я должна была отвечать за целостность границ. Однако совсем уйти от упаднических мыслей простым переложением ответственности было невозможно. И как оборотни этого вида вообще проникли в США? Кто-то приближался, явились, не запылились. Что произо? Джаспер остановился на полуслове. И так ясно, Айка тоже была тут, как они прошли. Удивлена, так же, как и я. Узнайте, магия, силы какого-то вампира, мы должны знать, чему противостоим. Удвойте патрули, я могу наклепать нам под это дело еще всяких разных защитников с суперсилами. Скажите, что нужно, и я сделаю. Это и моя вина. Вот что, Айка понятливо кивнула и исчезла в шуншине. Гончая хмыкнула, но не шелохнулась, лишь пристально взглянув на ставшего уже обычным пса, который повел носом в сторону ближайших деревьев. Что там? Направилась проверить, отмахнувшись от Джаспера, желавшего мне помешать. За деревом полностью опустошенный сидел Майк Ньютон. О, просто потрясающе. Я согласен, прошелестел он, ясно, понятно. Иди в главный дом, жди меня к вечеру. Ну а что, нельзя ему сейчас одному оставаться. Хм, так, чего это все на меня пялится? Я думала, что этот этап мы давно прошли. Что? Устало спросила я. На это Джаспер показал недвусмысленно пальцем себе за спину. О, совсем о ней забыла. Оказывается, в порыве праведного гнева я создала банши. Хм, недурно вышло. Нежить не самая крутая, но точно сильнее и зомби, и призраков. Даже, кажется, с самосознанием. Понимаешь меня, речевой функционал? Да, госпожа, присутствует. Надеюсь, у нее не было родственников. По крайней мере религиозных. Ах, черт. К несчастью, ей придется скрываться в любом случае. Не бывает нерелигиозных американцев в такой глуши, как Форкс. По крайней мере, эдакий атеистический каминг-аут готов совершить не каждый, тем более с переходом в осознание наличия в мире магии вот такой вот. Банши, ты воскресила ее? Неуверенно начал вампир. Нет, конечно. Посмотри на нее. Разве есть в ней хоть что-то человеческое? Даже на вампира не похоже. Теперь она что-то среднее между призраком и зомби. Банши, магии в ней чуть, но все же, могущественная нежить. Зачем-то пояснила я. Все равно он не поймет, однако я все еще витала в своих мыслях. Как решить чертову проблему, пока не понять. Слишком мало информации. А вампира ты создать можешь? Внезапно спросил он. Интересный вопрос, задумчиво ответила я. Конечно, только не такого, как вы. Более классического. Боязнь солнца и все такое. Вот зря я это сказала. Надо было и дальше прикидываться магом-природником и бед не знать. Но кто знал, в самом деле, чем это обернется. Тогда я и понятия не имела. Я сидела рядом с Израилем и как всегда ловила волну, пока могла. С ним так спокойно. Дедуля стронг, дедуля защитит, эх. Вот только меня, а не тех, кого мы приручили. Неизвестный вампир. Его следы были засечены в паре часов от границ клана, докладывала Айка. Егеря засекли трупы оборотней и ранних экспериментов Беллы, также на границе. Они прорывались с тяжелым боем. Их потери – 117 оборотней. До людей добрались 28. Живыми из них не выбрался никто. Чем обусловлена такая самоубийственная атака, неясно. Недооценка, понятное дело, но тогда бы они развернулись, только почувствовав сопротивление. Однако, этого не произошло. Либо они не очень умны в звериной форме, либо на них оказывалось какое-то влияние извне. Голова кругом от всего этого. На нашем небольшом совете все были хмурые, чернее туч, что и неудивительно, проворонить у себя под носом такую ситуацию. Расслабились. Каждый думал о своем. У меня же были вопросы, точнее приказы, просьбы. Пару трупов оборотней ко мне в лабораторию. И еще, Рычел, так как из новеньких здесь только ты, то назначаешься командиром нового подразделения. Своевременное решение, как по мне, по взаимодействию между людьми и оборотнями. Нашими оборотнями, естественно. Полагаю, после сегодняшнего, ни о каком перемирии речи не идет. Люди точно захотят крови. Волчьи, в твое подчинение переходит Блэк, Старк и Альда. Сформулируй мне первостепенные задачи. Про такую работу забывать нельзя, однако, помни, что и боевую сторону не нужно забрасывать. Ты должна справиться с такой задачей, насколько я поняла. Ты побывала уже в роли управленца в прошлом мире, и еще, у Брандона есть помимо этой работы еще одна, не отвлекая его сильно. Теперь Айка, план отхода из этого мира, насколько он уже проработан, процентов на 70. Мне удалось наладить взаимодействие между ядром и печатями, не без помощи Эндрю, однако энергии на перенос такого количества земли, которое мы имеем сейчас, категорически не хватает. Логично, а где ее взять эту энергию? Прикупить артефакт божественного уровня, мне всех денег мира не хватит. Готовить что-то в обмен, может, работорговля, хех, тогда проще будет просто на энергии смерти вырулить. Убить дешевле, чем переправить через порталы, не вариант. На смерти врагов, но отход и задумывается для того, чтобы не вступать в войну, по крайней мере со всем миром.